На берегу реки Буры-Буры. Шли они вроде бы быстро, но получалось медленно. То Оксана спотыкнется, то дракон оглянется. Только Славик шел упругим ровным шагом и время от времени останавливался, чтобы его догнали. Свет оказался не очень-то близко, и когда они наконец добрались до выхода из подземелья, сзади всех шла Оксана, совсем уставшая. Она бы расхныкалась, да не хотела, чтобы мальчишка задавался. Еще дразнить начнет. «Ура!» – закричал Славик. Они оказались на зеленом берегу реки. Легко выпрыгнул через небольшое отверстие Тиша. Только Оксане пришлось вылезать с помощью рук. Высоковато было. И чего это, интересно, он так возрадовался? Место чужое, незнакомое, где чей дом, совершенно неизвестно. Вокруг росли высокие папоротники, зеленые, с острыми по краям листьями. Качались на тонких ножках алые и желтые цветы, над ними жужжали пчелы, пониже шуршала трава. А сквозь всю эту зелень была видна река, спокойная и чистая. На небе сияло солнышко и плыли белые, как будто из мультфильма, облака. «А теперь-то ты знаешь, куда идти?» — спросила Оксана Тишку, вытряхивая из босоножек мелкие камешки. «Как хорошо посидеть, отдохнуть! Трава пушистая, густая, земля теплая!» «Теперь знаю!» — радостно заявил дракон. «Через те самые страны, о которых я вам говорил. Через страны данов и нетов. Правда, это опасно, но другого пути нет. Да еще речку надо переплыть». «Давайте обсудим создавшееся положение». Славик учился на хорошо и отлично, потому что все делал обстоятельно. Вот и сейчас он произнес разумную речь, как будто на уроке математики решал трудную задачку. Только доски и мела не хватало. Наверное, поэтому он размахивал одной рукой, а вторую за спину заложил. «Сзади у нас подземелье и запертая дверь. Можно вернуться и попробовать ее открыть». «Ни за что!» — решительно стукнула кулачком по траве Оксана. «Там холодно, и дверь мы не откроем, надо поверху добираться. И потом, нас все-таки двое, а Тишка один. Если мы его домой не отведем, он опять заблудится». «Заблужусь», — с готовностью ответил Тишка. «Впереди река, но я не вижу лодки», — продолжал Славик. «А иначе реку нам не переплыть. Плавучими средствами могут быть...» «А я вижу, кто-то к нам бежит!» Прикрыв ладошкой глаза от ярких лучей солнца, сообщила Оксана. «Только странно как-то бежит». Славик остановился и посмотрел в ту сторону, куда смотрела девочка. Длинными прыжками к ним двигалась неясная продолговатая тень, то появляясь, то исчезая в зарослях. Дракон Тишка поднял хвост и воинственно наклонил голову, намереваясь решительно обороняться от любого врага. Оксана спряталась за большой куст, но то и дело выглядывала из-за него от любопытства. Славик никуда не прятался. Он стоял и ждал, широко расставив исцарапанные ноги в красивых шортах с якорем на поясе. Он не мог бояться, потому что был уже второклассником, а Оксана еще дошкольняшка, и ее надо защищать. Что же касается дракона, то какой он дракон, если у него еще молочные зубы не выпали? Словом, мальчик сжал кулаки и старался не бояться. Тень прыгнула в последний раз и неожиданно во всю длину легла у самых его ног. «По-моему, это забор упал», — удивленно сказала Оксана, выходя из-за куста. Дракон потрогал лежащее на земле лапой. Это действительно был забор, только у него было очень плохое настроение. Он кашлял, чихал и ругался. «Подумайте только», — скрипуче говорил он. «Эта мумия меня прогнала. Говорит, нечего тебе больше огораживать, кроме как баобаб. Но ведь в баобабе темница. Я не желаю огораживать темницу». И он снова закашлялся. «Расскажите все по порядку», — сказал спокойно Славик, уже ничему не удивляясь. «Да я уже все рассказал». Забор приподнялся и снова улегся на траву. «Служил я забором в королевстве нетов. Огораживал прекрасный парк с аллеями и клумбами. В парке можно было гулять, дышать воздухом, наслаждаться пением птиц. Кстати, у меня была замечательная калитка. Казалось, так будет всегда. Ну вот, королем стал нет уж первый. А вы бы посмотрели, что он сотворил с парком. Разорил, извел, красавицу-калитку ажурную сломал и хотел меня заставить охранять тюрьму. Я сбежал. Вот теперь странствую. Один, никому не нужный». Забор снова тяжко вздохнул, Все его дощечки одна за другой приподнялись и опустились на землю. Славика перебили в момент его соображений. Он смотрел на забор, а думал о своем. «Им нужна лодка или плот. Конечно, их может выручить плот». «Послушайте, у меня есть идея», — хлопнул он себя по лбу. «Почему бы забору не стать плотом?» «А что для этого нужно?» — проскрипел забор. «Ничего особенного, только переправить нас на тот берег». «В страну данов», — подсказал Тишка. «О, это я сделаю с удовольствием!» — воскликнул забор, свернулся в рулон, а потом резко развернулся, чуть не сбив всех с ног. Так он выражал свою радость. «Даны нам помогут? Они хорошие?» — спросила Оксана. «Замечательные!» — ответил за Тишку забор. «Я и сам хотел к ним попасть, да побоялся, что они мне не поверят. Я ведь служил в королевстве нетов, ограждал парк, а король хотел...» «Чтобы ты охранял тюрьму. Ты уже про это рассказывал», — перебил его Славик. «Давайте за дело. Тишка, Оксана, поможем забору спуститься на воду». Недаром на поясе у мальчика был якорь. Он уже чувствовал себя капитаном. «Осторожно! Не зачерпывай воду!» — командовал он, стоя на берегу и наблюдая, как забор старается ровно лечь на воду. Оксана суетилась, подталкивала его с краю, а Тишка подставил свой толстый хвост, чтобы забору было легче сползти с берега. Наконец, плот легонько закачался на волнах. И тут все увидели, что нет паруса, да и весел тоже нет. Как же плыть? Славик заложил руки за спину и принялся расхаживать по берегу, как настоящий полководец, обдумывающий предстоящее сражение. «Как же нам плыть?» – пропела тоненько Оксана. Она успела сплести венок из ярких цветов и надеть его на Тишку, который покорно подставил свою большую зеленую голову. «Плыть? Это что?» — раздался негромкий голос из-под самого большого папоротника. «Плыть — это плыть!» — глубокомысленно ответил Славик и тут же остановился. «А кто, собственно говоря, меня спрашивает?» «Я — голубой ветер!» — ответил голос. «Ветер? Нам и нужен ветер!» — Славик остановился возле куста. «Ветер может подуть в парус, и плот поплывет!» «У нас нет паруса», — возразила Оксана, но Славик нахмурил брови. Хоть они были совсем светлые и малозаметные, и нахмурились не грозно, Оксана решила не мешать своему старшему другу и замолчала. «Я бы с удовольствием выполнил вашу просьбу, но боюсь потерять волшебную шляпу», — прошелестел ветер. «Ах, я с удовольствием подержу вашу волшебную шляпу», — церемонно поклонившись кусту, сказала Оксана. «Покажитесь нам, пожалуйста, уважаемый невидимка!» Закачались, заколыхались ветки папоротника, и из них, словно голубой туман, выплыл, медленно покачиваясь, их неожиданный новый знакомый. Если вы хотите представить себе, каким был ветер, то сделайте вот что. Налейте в таз воды, поставьте его на яркое солнышко и посмотрите в таз. Вы увидите свое отражение. Теперь улыбнитесь самой доброй из всех ваших улыбок, и слегка покачайте таз. Вот как выглядел ветер, с улыбающимся, все время изменяющимся лицом. «Ты мне нравишься», — заключила девочка, перекинув косу за спину. «Вы мне тоже», — вежливо ответил голубой ветер. «Но моя шляпа...» «Давай ее сюда». Через минуту шляпа, а вернее серая невзрачная панамка, лежала плотно свернутой в кармашке платья девочки, и была для верности приколота большой булавкой. Этой булавкой мама застегивала Оксане карман, когда в нем лежали ценности, например, носовой платок или деньги на мороженое. «Если вы что-нибудь не придумаете, я сам по себе уплыву на середину реки», шлепая по воде, заявил забор. Дракону пришлось держать его лапой, чтобы он в самом деле не уплыл. «Если бы была простыня или хотя бы полотенце, мы бы сделали парус», с досадой почесал затылок Славик. «У меня есть платочек носовой», сказала Оксана и вытащила платок, который она из-за шляпы переложила в другой карман, без булавки. Славик даже отвернулся. Что можно сделать из такого крошечного квадратика материи? Но ветер думал иначе. Он потрогал платок, и тот развернулся, затрепетал, словно белая птица. «Ты только крепко держи его, и мы... как это? «Поплывем!» — выдохнул он. «Конечно, специалисты по парусному спорту скажут, что этого быть не может. Парус должен крепиться на рее шкотами и так далее. Но ведь Оксана и Тишка не знали, что такого паруса не бывает». Славик промолчал, а голубой ветер впервые в жизни двигал по реке плот, и поэтому у них все замечательно получилось. Светило солнце, сверкали Тишкины зеленые чешуйки, забор плыл осторожно, чтобы не распугать рыб. Они выныривали из воды и круглыми неподвижными глазами рассматривали плывущих на плоте. Спокойная вода тихонько покачивала плот и несла его все дальше от зеленой полянки. Славик отдавал фантастические команды, вроде «Свистать всех наверх!» или «Рулевой, два румба вправо!» Тогда Тишка опускал хвост в воду и направлял движение плота. А Оксана поднимала платок как можно выше, но при этом сердилась на ветер. Он этот платочек у нее чуть совсем из рук не вырывает. Капитан зорко всматривался в противоположный берег, который медленно приближался. Сквозь прозрачную воду было видно песчаное дно. «Как называется эта речка?» Оксана уже не стояла, а сидела на плоту, устала. «Речка называется Буры-Буры», — ответил Тиша, в очередной раз опуская хвост в воду. «Это она здесь такая тихая. А если завернуть вон за тот поворот, там она как разойдется, как вспенится, как забурчит. Только держись». «Все, надоело», — Оксана сунула платок в карман. Плот еще немного прошел по инерции и остановился. «Откуда ты все знаешь?» — сердито крикнула девочка дракону. «Заблудился, а знаешь». «Мы здесь с папой летали!» Тишка чуть не свалился в воду. Теперь он старался хвостом подгрести к берегу. «У тебя крыльев нету!» — не унималась Оксана. «Дай сюда платок!» — Славик почти вырвал крошечный парус из ее рук. «Не старайтесь! Спрячьте этот бесполезный квадратик!» Ветер прилег на спину Тишки и закрыл глаза. «Девочка очень хотела, чтобы мы плыли. Вот мы и плыли. А я здесь почти ни при чем». К счастью, берег был совсем рядом. Славик спрыгнул в воду и вместе с Тишкой подтащил плот. «Я летал у папы на спине, когда был совсем маленький», — пояснил на ходу Тишка. Он пыхтел, чешуйки на его спине встали дыбом. Забор намок и стал тяжелым, и к тому же делал вид, что не может пошевелиться. Ему нравилось, что его несли на руках. То есть немножко на руках, немножко на лапах. «Как будто ты сейчас большой», — ворчала Оксана. «Да перестаньте вы! Я, в конце концов, командир!» Славик оступился, и поэтому голос у него был сердитый. У Оксаны рот округлился, как будто она собиралась выкрикнуть «О-о-о!», но она выкрикнула совсем другое. «Кто тебя назначил командиром, интересно знать? Я нашла дверь. Я первая вошла в подвал. Я...» «Я — последняя буква в алфавите. Знаешь ты кто? Девчонка!» Озадаченная таким заявлением Славика, Оксана замолчала. Тем временем плот уже вытащили на берег. Оксана спрыгнула на сухой желтый песок, забор, наконец, сам встряхнулся, перевернулся и улегся на солнышке мокрой стороной кверху. Песок был чистый, настоящий пляж, загорай только. «Совсем неплохо быть плотом», — мечтательно произнес забор, отряхивая от песка каждую дощечку. «Я обязательно поплаваю еще когда-нибудь. Мне это нравится. Когда я охранял парк...» «А мне не нравится, что сюда идут какие-то странные существа. Не идут, а крадутся. По-моему, они хотят нас захватить в плен». Славик встревоженно вглядывался в движущиеся фигуры. Все обернулись в ту сторону, только надутая Оксана рыла в песке ямку и смотрела, как она наполняется водой. «Ты не потеряла мою волшебную шляпу?» — спросил встревоженно голубой ветер. «Никуда она не денется, твоя шляпа», — ответила девочка, занимаясь песочным строительством. Ветер сердито свистнул и взвился высоко вверх. Сверху он увидел многое, опустился маленьким крученым вихрем и сказал. «Сюда идут неты. Это очень опасно. Вон там, видите, блестящую серебряную черту? За ней начинаются владения данов. Нужно успеть туда, пока неты до нас не добрались. Там мы в безопасности. Бежим, скорее!» Он подхватил Оксанины босоножки, Славик силой поднял Оксану и поволок ее за руку. Песок был рыхлый, ноги вязли, и тут ребята по-настоящему испугались. Испугались, потому что оглянулись и успели рассмотреть тех, кто их догонял. Серые, с квадратными туловищами и квадратными головами неты, неуклюже, да в перевалочку переставляли негнущиеся ноги, позвякивая множеством замочков, украшавших им грудь. «Если бы я был большой, я бы им показал!» Отдуваясь, бурчал дракон-ребенок. Он бежал, загребая песок лапами. «Быстрее! Быстрее!» торопил ветер, то забегая вперед, то отставая. Уже слышно было тяжелое дыхание преследователей. «А что им от нас нужно?» жалобно спросила Оксана. Она выбивалась из сил. «Не разговаривай, береги силы!» Песок набился Славику в туфли и царапал ноги. Забор длинными прыжками уже добрался до серебряной черты. «Это граница между данами и нетами!» — крикнул Тишка. «Скорее!» Тут вдруг Оксана вырвала свою ладошку из Славиковой. «Не тащи меня! Мне больно! Чуть руку не оторвал!» Она остановилась. Тишка вернулся к ней и стал подталкивать упрямую девочку мордой. «Что за фокусы?» — рассвирепел Славик и сделал несколько шагов вперед. В конце концов, он тоже может рассердиться. Только подумать, тут такое дело, она раскапризничалась. У нее, видите ли, плохое настроение. Славик уже ступил на серебряную черту, за которой подпрыгивал от нетерпения забор. Неты, видя, что добыча от них уходит, рванулись вперед. Нужно сказать, что на вид они неповоротливые, однако бегали очень быстро. Забор, ветер и мальчик не успели опомниться, как у одного из преследователей щелкнули замочки и... Этого даже представить никто не мог. В квадратном туловище исчезли Оксана и Тишка. Неты на мгновение остановились у самой черты, свирепо глянули красными круглыми глазами на беглецов, развернулись, как по команде, и с такой же быстротой понеслись обратно. Растерянно смотрел Славик на то место, где только что были его друзья. Вот следы маленьких босых ног, вот дорожка от Тишкиного хвоста. «Их что, съели?» — с ужасом спросил мальчик. «Съели это что?» Ветер осторожно поставил возле Славика белые босоножки. «Нет, их не съели», — глухо сказал забор. «Их в плен взяли». «Что же нам делать?» «Идти к данам, просить помощи». Забор приготовился прыгать дальше. «А может, попытаться самим их выручить?» Славик колотил кулаком о кулак и ругал себя почем зря. «Подумаешь, на малявку обиделся. Она же дошкольница, привыкла из мамы с папой воду варить. Вот в школу пойдет, станет серьезней. Надо было тащить ее за собой, отшлепать в конце концов». «Нет, сами мы ничего не сделаем. Не будем терять времени». И забор направился к большому белому дому, видневшемуся вдали. Славик понуро пошел за ним, стараясь не показывать мокрое от слез лицо. «И зачем я отдал ей шляпу?» — воскликнул ветер. Ветер был добрый, но уж очень легкомысленный.